Ладно, продолжим беседу, там детали и сами прояснятся. Заодно намекнем на авторство нанесенных ран. Даже если сестра с ее приятелем действительно не представляют, кто именно потрепал заигравшуюся Леоне, это все равно может всплыть позже. Удобнее и выгоднее поднять этот вопрос сейчас, дабы в спокойной обстановке правильно озвучить свою позицию. Я вообще-то не агент ночного рейда, чтобы таким делиться, произношу вслух с равнодушной усмешкой. Вон, вы даже имя наглой кошатины не назвали, а от меня просите раскрыть секретные подробности. Извини, что-то я забылся, смущенно хохотнув, потер затылок Булат. Хорошо сидим же, почти как у нас на базе. Вот и, мужчина щедро отхлебнул из кружки своей ядерной смеси, затем резко ее поставил и воскликнул. Настоящий мужик не станет вытягивать секреты из друзей. Болван, с теплотой усмехнулся в усы Гинси. Ему пусть и приятно было узнать о таком доверии, однако в то же время он считал, что простодушному ученику стоит быть более собранным и готовым к неожиданным неприятностям. Тем более в кругу таких друзей, как мы. Акамиже оказалась более внимательной к моим словам. Мы не говорили, что у нашей подруги есть кошачьи черты. Ты точно осведомлена о случившемся, сестра, произнесла алоглазая брюнетка. В ее тоне нельзя было услышать попытки принудить отвечать. Однако даже незнакомый с Акаме человек легко смог бы понять, что информация о хвостатой революционерке очень важна для девушки. А еще она очень зла и горит желанием поквитаться с обидчиками соратницы. Да, еще раз подивившись тому, что рейдовцы не догадались, кто поиграл с их домашней кошкой, вообразившей себя альфа-хищницей и самонадеянно напавшей на более страшного монстра, я на растянутый под разгоном разума миг еще раз задумалась, стоит ли признаваться в своем участии, и опять пришла к выводу, что стоит. Правда так или иначе вскроется, и не факт, что в будущем она послужит в моих интересах, да и усиление рейда мне выгодно. Все же революционные ячейки внутри столицы и центрального региона изрядно проредили, требуется уравновесить качнувшиеся весы, а приплести к информации о слишком слабой и наглой революционерке необходимость, и ей, и остальным рейдовцам, налечь на развитие своих сил и способностей тягу, вполне напрашивающийся ход. Единственное, меня смущала неожиданно болезненная реакция революционеров на несмертельные и некалечащие раны их подруги и проистекающую из этого злость на их виновника. Как бы нам ни разругаться, в любом случае, сомневаться уже поздно. Конечно, осведомлена, криво усмехаюсь, ведь именно на меня напало это стукнутое. Что? На два голоса воскликнули Булат и Акаме. В наступившей после восклицания тишине пронзительно зазвенела тарелка, что упала с края задетого подскочившим мужчиной стола. Какой резкий, мысленно вздыхаю. Ну, вот и перестали мы хорошо сидеть. Ладно, хотя бы тягу не активировал, бросив ироничный взгляд на здоровяка, заключила я, про себя покривившись на принятое решение говорить не рассусоливая. Возможно, стоило внести коррективы в связи с поддатым состоянием Булата, который среагировал острее, чем рассчитывалось. Да и сестра, что это? Убийственное намерение? Кажется, я недооценила крепость их связи с Кашкоухой. Ой-ой, нехорошо вышло. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами поздравляют всех с прошедшим Рождеством и Старым Новым Годом, и пятницей 13-го, да, и выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. На клиффхангере. Глава 11, часть 3. Сядь, скептически взглянув на бывшего воспитанника, скомандовал Гинсей Юрой. Или ты думаешь, что я стану нападать на своего ученика? Но Синси, мужчина посмотрел на старого мастера, на меня, излучающую спокойствие, уверенность и легкую насмешку, на Акаме, которая, пусть и выглядела напрягшейся, прогоняющей в голове множество мыслей, и, как подсказывала эмпатия, постепенно себя накручивающей, однако продолжала сидеть, не демонстрируя явного намерения вступить в драку пока. «Да, Синси», — выдохнул он, плюхнувшись назад, — «но ты, курами, должна объясниться, по какому поводу, без агрессии или злости, но с хорошей долей ядовитой иронии уточняю я, что смогла выжить после неожиданной атаки вашей подруги, которая, между прочим, не постеснялась развязать бой посреди рынка». Мужчина смутился и, не найдя ответа, покашлял, после чего, вцепившись в кружку, словно утопающий в спасательный круг, сделал вид, будто срочно должен утолить жажду. Впрочем, пусть он и смешался, но тлеющее в сердце бывшего армейского офицера напряжение и негодование за почти убитую сокомандницу так до конца и не исчезло. Да и прямо-таки полной веры в мою версию событий у него тоже не было. Но вообще странно это. Даже если допустить, что именно я виновата в состоянии Леони, то и что с того? Для таких, как мы, внезапная и зачастую нелепая смерть – профессиональный риск. Я ведь не пытаюсь обвинять Булата Якоми в том, что от полной сотни личного состава отряда убийц до сего дня дожила, считай, четверть. Хотя могла бы, ведь большая часть моих соратников пала от рук подчиненных и союзников их распрекрасной революционной армии. А ведь хвостатая после всего, во что она там вляпалась, когда удрала от меня, жива и даже не потеряла боеспособность. Чего возмущаться, лучше бы ей самой сделали дополнительный втык за халатное отношение к тренировкам и растрачиваемый в пустоту потенциал Тигу. Разве это была не засада имперцев? Прервав воцарившуюся тишину, уточнила подавившая эмоции Акаме, что, наконец, достаточно распалила себя, выдумав то, как все было на самом деле и поверив в это. Я слышала, что рядом с местом схватки находился демон Огур со своим Тигуизером. Они лишь немного не успели. Ты нас не обманываешь, сестра, что сказать? Превратившееся в фарфоровую маску лицо смогло вызвать некоторый трепет даже у меня, ведь я и через эмпатию чувствовала отголоски стремительно вымерзающих эмоций убийцы, которая уже почти накрутила себя в стиле «если засада была тогда, то и сейчас тоже». Глупая старшая сестра наслушалась от Булата истории про засады и теперь почти убедила себя в том, что они попали в сети злобной меня, мол, зря они так расслабились, сейчас на них как нападут. Как захватит или убьют, и изнасилуют Угу. Получив эмоциональный удар, это не очень любящая думать личность вместо того, чтобы начать анализ ситуации, поддалась чувствам и почти настроилась на очередное предательство, хотя насчет того, что там у них произошло с Газуки и остатками семерки, можно и поспорить. С точки зрения проимперских убийц предательница именно Акаме почти приготовилась к схватке с нами и другими притаившимися имперцами. Наблюдать за этим было по-своему интересно, но не сказать, чтобы приятно. Мне все-таки хочется иметь больше доверия со стороны любимой сестры. Увы, как и ожидалось, если моя лекция об осмыслении и проверке любой доступной информации посеяла какие-то зерна в милую, но глупую голову одной алоглазой прелести, то взойдут они не сегодня. Крайне тонкая грань отделяла продолжение любезных посиделок от смертельной схватки. Напряжение, которое передалось и вновь напрягшимся мужчинам, медленно, но неуклонно нарастало, чтобы разбиться, встретившись с моим насмешливым фырком. Нет, ну а что, я достаточно хорошо знаю Акаме, а Акаме достаточно хорошо знает и понимает меня, чтобы верно истолковать короткий посыл и понять ошибочность своего ведения ситуации. Тем более, что для надежности вместе с вербальными и невербальными сигналами я использовала еще и капельку деэмпатии. Строго говоря, пусть я и не совсем верно предсказала уровень обратного отклика на информацию о Леоне, чуть более интенсивное применение деэмпатии все равно могло, если не вообще убрать негативную реакцию, столь мощное и грубое воздействие заметит и слепой, то заметно сгладить углы. Как ни крути, но разгон разума позволяет думать и реагировать в десятки и сотни, в пике, наверное, даже в тысячу раз быстрее, так что понять, что расчет не совсем верен, поддать разгона и, все просчитав, выдать ряд импульсов измененного ки я бы успела даже до того, как сформированные в головах моих гостей мыслеобразы трансформировались в мысленные же слова, а потом превратились в речи действия. Однако после некоторых раздумий я решила, что данная ситуация мне даже выгоднее, ведь необоснованная, но почти воплотившаяся в действие, агрессия в мою сторону ляжет не слишком тяжелым, но заметным грузом сожалений на плечи сестры и Булата, что, в свою очередь, сделает их более податливыми для дальнейшего влияния. Да и ситуацию с обидой за почти убитую Леони этот инцидент должен значительно пригасить. Пусть я и не желаю воздействовать на сестру ментально, однако отказываться от иных методов, когда ее уже охмурили всякие подозрительные одноглазые террористки. Еще чего, я говорю правду, будь твои предположения истины, ваша подруга либо умерла сразу, на месте, либо сначала привела бы преследователей к вашей базе. Это если забыть о сложных отношениях полиции и разведки. И вообще, сестра, хватит воображать всякие глупости и строить из меня злодейку. Уже помирились ведь, вы в безопасности. Никто не знает о вашем визите и тем более не собирается на вас нападать. А если бы собирался, то вас бы уже присоединили к коллекции», — саркастично добавил внутренний голос. «Расслабься и съешь вкусняшку, никто не устраивал на вас засаду», — умиротворяющим бальзамом лилась моя речь. «Иначе, зачем я так распиналась и возводила крамолу на непогрешимую имперскую власть? Ты бы еще догадалась ударить первой, пока подлая младшая сестра не сообразила, что умная старшая все-все поняла. Может, ты и говоришь, что я изменилась, но и ты раньше не была такой дерганой. Тебя в вашем ночном рейде точно заставляют перерабатывать и плохо кормит, раз ты такая нервная. Прости», — напрягшееся тело Аками вновь обмякло, фарфоровая маска на лице треснула и осыпалась, а щеки девушки не сильно, но заметно покраснели от смущения. «Меня хорошо кормит, я сама отвечаю за кухню, просто я плохая сестра, я подвела твое доверие и...» Сделав паузу, девушка бросила взгляд на Гинсея и Булата и, не став договаривать, решила сменить тему. «Ты точно дралась с нашей соратницей? Описание противницы, которое мы от нее получили, оно не похоже на тебя. Только темные волосы и небольшой рост совпадают». «Да, нам говорили о засаде», — поддержал Булат товарку по конфузу. «И как же шингу, меч или кинжал, который наносит незаживающие раны? У тебя ведь другое оружие, вас было двое». С сомнением почесал он затылок. «ПФ, засада». С показательной расслабленностью, отмахнувшись от реплик гостей, я положила себе и сестре по пироженке. «Я просто гуляла по рынку, заинтересовалась толкотней рядом с местом задержания каких-то болтливых дураков. Подошла ближе, почувствовала присутствие наблюдателя на крыше и решила сама посмотреть. А если нужно, то даже вмешаться, разобравшись с преступником и защитив гражданских». Вздох. «Кто же знал, что там окажется некто достаточно отмороженный, чтобы ради вызволения подельника напасть на полуроту полиции и неизвестную воительницу? Делаю небольшой перерыв, дабы съесть кусочек торта». Гости молчали, сосредоточенно осмысливая новую информацию, очевидно, несколько расходящуюся с версией, предоставленной Леоне. Она, между прочим, могла не переть в лоб, а попробовать нас обойти, чтобы сработать тихо. Но нет, даже не попыталась. Сразу атаковала и ни за что убила вполне нормальных полицейских. Ни взяточников и ни сволочей. У одного, лейтенанта Баска, жена и дети остались. И вообще, симпатичный дядька, мне с первого взгляда понравился. Без гнильцы человек был, до того, как его ни за что убили. Глоток из чашки. Защитница народа, блин. Саркастично усмехаюсь. Я думала, что смогу избежать жертв, обезвредив или отогнав практически любого противника. Но это ваше ли оказалось сильнее, чем я рассчитывала, произношу, выставив все так, будто имперская карательница беспокоится о непричастных гораздо сильнее праведной борцуньи за народное благо. Не то чтобы это являлось прямо-таки ложью. Я действительно действовала исходя из желания минимизировать жертвы. Но потребуй того обстоятельства, и рынок без единого сомнения обратился бы в филиал бойни. Стоит признать, я готова мастить свою дорогу горами из трупов, и причастных, и не очень, то есть как готова, уже делаю, да, из рациональных побуждений, которые в конечном итоге, как хочется надеяться, уменьшат общее число жертв, я всякий раз тщательно дозирую применяемую силу, стараясь не умножать чужое горе сверх необходимого, но, не могу сказать, что это вызывает у меня внутреннее отторжение или хотя бы тягостные чувства, наоборот. Темная часть моей сути даже получает удовольствие от подобной, прогулки по костям, и ее приходится сдерживать. Поэтому и правдой мои слова не являлись. Фактически, наше столкновение с Кашкоухой было встречей носителя хаотично нейтрального, или даже доброго, мировоззрения с обладательницей по большей части упорядоченно злого. Только, боюсь, концепция прагматичного зла, делающего добро, преследуя свои цели, и хаотичного добра, творящего фигню, потому что думает задн сердцем, не будет понята яркой представительницей последней категории. Лучше отыгрывать роль, кхем, цундере, холодной и колючей снаружи, но нежной и доброй внутри. С этой мыслью концентрируюсь на продолжающемся монологе. Все-таки на нас напал пусть слабый, но тигуюзер, легко с таким противником не справиться, продолжила я говорить, старательно подстраивая мимику, невербальные движения и тон голоса под требуемый образ. По крайней мере, без разрушения и жертв среди этих толпящихся с раскрытыми ртами тупиц. То есть, убить на месте шансы имелись, но без гарантии, что получится это провернуть в один ход. Да и то, что это одна из ваших рейдеров, я поняла практически сразу. Не захотела расстраивать любимую сестру смертью боевой подруги, делаю вид, что с трудом натягиваю на лицо кривоватую усмешку, призванную скрыть истинные чувства. Хотя такое решение подарило мне некоторое количество проблем и претензий от начальства. Бросаю косой взгляд. Или я зря беспокоилась, и эта отмороженная злыдня тебе не подруга, и мне стоило покарать ее по заслугам. Подруга, воскликнула сестра, коктейль чувств, которым сопровождался возглас, показался мне подозрительным, очень, очень подозрительным. Неужели подлая кошка-воровка соблазнила мою любимую старшую сестренку? Вот откуда такая реакция и та вспышка убийственного намерения. Ради той ушастой с большими сиськами-аками была готова напасть на меня. Пушистая тварь совратила мою сестру. Это она сбивает ее с пути. Уничтожить. Раздавить. Зэкэлью чей-то мягкий знак в ПСТЯННТЕРЗЕМММУКМИКУСКЯГЭЛЮННА и краткое ПЛТЕНЕРВВ. ВЭРВТ мягкий знак ДУШАУМЕДЛЕННСКРМ и Т мягкий знак НЗШАМ. АТДАТ мягкий знак ВЕЧЕНАЕПЛ мягкий знак ЗЭВНЕМЕРЗЭКМГИПРДМПЛНПХАТИГНЛИ. Курами, ты выглядишь жутко. Под кивки мужчин, тактично пересевших поближе друг к другу и подальше от нас, а также заставивших свою сторону стола бутылками, кои они планомерно опустошали, осторожно заметила означенная персона. Предательница, я не позволю снова меня бросить, ты всегда будешь моей, только моей. В ЕЧЕНАПРЕКРСН и краткое ИНЕТЛЕНН и краткое. ВСХАЙТЭЙТЕЛ мягкий знак Н и краткое ШЕМЧУШН и краткое КЛИЛЬЕКЦИ. Закрыв глаза, медленно выдыхаю, старательно успокаивая вспыхнувший в душе негатив и взбурлившее безумие. Вернее, не совсем безумие, а искажение разума привязанным к душе артефактом. Но это детали. Ни того, ни другого мне не нужно. Перевожу взгляд на обеспокоенных сотрапезников. Тоже мне. Мысленный фырк. Посмотрела бы я на вас, когда единственную настоящую любовь соблазняют всякие. Не стоило отпускать это глупое, наглое и подлое существо. У-у, мерзкая обольстительница. Все еще зло и раздраженно подумала я. Однако, вспомнив, что тоже не блюла верность Аками и вполне себе развлекалась с другими девушками, постаралась погасить собственнический порыв. Все в порядке, отвечаю после медленного выдоха. Просто кое-что вспомнила. Сказав это, спешу заесть сладким подавленные, но до конца не исчезнувшие чувства злобы и горечи. Тогда, может, ответишь, что там с Шингу? Поспешил помочь перевести тему Гинсы. Ты мне не рассказывала о новом артефакте. Ничего, буркнула я. Просто новое умение, видя вопросительно вскинутую бровь миньона, развернула я свою мысль, с некоторым скрипом, но и с вполне ощутимым облегчением переключаясь на деловые рельсы. И я тебе о нем говорила. Та попытка научиться оставлять незаживающие, отравленные агрессивной энергией повреждения на теле и духовных оболочках. Я сначала провернула этот фокус с яйцу, а потом приспособила и под иное оружие, перевожу взгляд сначала на Булата, затем на Аками. Ваша соратница, кстати, очень легко отделалась. На деле прием куда опаснее и болезненнее, чем прочувствовала самоуверенная и безграмотная кошка. Не сказал бы, что проникающая рана живота и скверно заживающие глубокие порезы по всему корпусу, это легко, проворчал Булат, вступившись за свою блондинистую подругу. Лиа крепкая, но и она едва не истекла кровью. Любой другой человек и даже недостаточно сильный воитель мог погибнуть от ран, несмотря на помощь, или даже не суметь добраться до нашей базы. Под направленный на меня укоряющий взгляд атаками закончил он. Как же эта непрошибаемая парочка раздражает. Я им что, монашка? Надо было после того, как эта Леони напала на меня и убила несколько человек, просто сделать ей ата-та по попе, а потом отпустить террористку, соблазнившую мою сестру с миром и добрым напутствием. Так, что ли? То, что она жива, уже нарушение с моей стороны и огромная милость. Бесит. Стоило ее расчленить и выпотрошить прямо там. Ладно. Судя по тому, что говорит эмпатия, они скорее переживают за подругу, чем пытаются обвинять меня. Не нужно злиться. Это все ревность и влияние заключенного в мече архидемона. Поддаваться давлению мерзкой на мировой твари, а тем более уподобляться ей, путь в никуда. Она не другой. И она жива. С холодком в голосе произношу я уже вслух. Хотя лично для меня было проще и полезнее убить напавшего на меня врага и забрать его тейгу. За возвращенный артефакт мне бы простили почти любое количество случайных жертв, которых, К слову, очень просто списать на вас, но я так не поступила, потираю лоб, давя очередную вспышку злобы на лживую совратительницу и защищающих ее рейдовцев, тем самым не позволяя чувствам прорваться, обратившись ядовитыми словами или убийственным намерением. Медленный вдох, еще более медленный выдох, и одной бедной девочке-волшебнице стало немного легче. И вообще, ваша неадекватная соратница должна быть мне благодарна за урок осторожности, а еще за наставление и наглядное пособие для развития регенерации и контроля над телом. Так пренебрегать познанием своего артефакта – настоящее оскорбление его создателей и прошлых владельцев. «Извини», – опустил взгляд мужчина, лишнего хватанул. «Ты и в самом деле поступилась своими интересами, а я с претензиями. Словно не мужик, а непонятно кто. Правильно сенси меня болваном зовет». Оторвав глаза от стола, бывший офицер посмотрел прямо в мои. «Леа, она наша близкая подруга. Она нам очень дорога. И я, как старший товарищ, готов отплатить за сохраненную ей жизнь. Я, Булат, выполню любое твое желание», — воскликнул хозяин Инкурсио, хлопнув ладонями по столу. «Если оно не противоречит офицерской чести и не во вред ночному рейду», — добавил он несколько тише. «Слово мужика», — под конец возгласил этот громогласный армеец. Акоми чуть помедлила, но тоже кивнула, тем самым соглашаясь с напарником. «Не стоит разбрасываться такими обещаниями. Но я запомню», — кивнула я, посмотрев на мужчину, — «что поступил как настоящий взрослый человек и взял на себя ответственность заметно благосклоннее, чем до того». Булат, который вполне успешно уловил данную ничуть не скрываемую перемену, лишь широко улыбнулся и показал мне большой палец. Весьма харизматичный, позитивный, пусть отчасти на показ, и добродушный тип. Трудно долго злиться или обижаться на такого. Конечно, в случае необходимости это не помешает его убить, но я сделаю это без удовольствия и с уважением. То есть те слова о Роджере были не просто так? — прагматично спросила сестра, которая больше обратила внимание на вторую часть моей, предшествовавшей заявлению Булата, реплики. «Кто это? О, это бесполезное существо по имени Леа все-таки что-то запомнила», — произношу с усмешкой. «А я уж подумала, что она, как та блондинка из анекдотов, тупая и агрессивная, но в любой ситуации считающая себя правой и несправедливо обиженной умницей, курами», — раздражающе воскликнула девушка, не позволив мне закончить свою уничижительную мысль. «Не нужно ее оскорблять. Она совсем не бесполезная и не злодейка. Просто она очень испугалась за судьбу своего друга и действовала опрометчиво. Я понимаю, у вас случилось сложное знакомство и вышло плохое первое впечатление. Но поверь, ты ошибаешься. Она верная подруга и надежный соратник, которому следовало выдрать горло или выпустить кишки», — дополнил внутренний голос. Булат согласно кивнул на слова подруги, но сам говорить ничего не стал, за что ему моя отдельная благодарность. Бушующую внутри злобу, которую радостно подпитывала яйцу: «Они тебя не понимают, они глупые и невежливы, они должны извиниться и покориться, став частью коллекции, типичное яйцо, в общем, все это и так непросто подавлять. А если окружающие постоянно подкидывают в это пламя дровишки? Ревность — какое же неприятное чувство», — подумала я, вновь успокаивая негативные эмоции. Пускай разум обоснованно сомневался в том, что моя милая старшая сестра решит бросить меня ради пушистых кошачьих ушек и пышной груди, но чувства они играли всеми оттенками тьмы. Хорошо, что, несмотря на влияние тигу, я больше рациональный человек, чем эмоциональный, и обычно реагирую, руководствуясь отнюдь не вспышками чувств. Однако нам необходимо подробно поговорить на тему отношений, пока это не вылилось в нечто страшное и кровавое. Естественно, наедине, без ушей Гинсея и Булата. «Как скажешь», — ответила я, не показав вспыхнувших и вновь подавленных эмоций. «Роджер – это предпоследний из владельцев Тигу Лионель. Насколько я знаю, он славился невероятной силой, живучестью и применением различных тяжелых стимуляторов. Для него, в силу даруемых артефактом способностей к восстановлению, они не имели долговременных побочных эффектов. А еще он гораздо дальше шагнул по пути боевой трансформации тела», — добавляю, вспомнив их последнюю битву против генерала Шассы, коя для Роджера ознаменовала переход в ряды безмозглых мертвых марионеток. Тогда сторонник противостоящих войскам принца сил, конечно, проиграл, но личной мощи и живучести воителя, обернувшегося звероморфом, это не умаляло. Возможно, дай предок ему отступить, и Роджер сумел бы стать еще сильнее, освоившись со способностями, дарованными новым уровнем синхронизации. Или обезумел, а затем пал жертвой вчерашних союзников, которым волей-неволей пришлось бы успокаивать могущественную кровожадную тварь, родившуюся из плоти вчерашнего друга и товарища. Понимаю, что для девушки гораздо приятнее отрастить милые ушки, хвостик и коготки на пальцах, но для воина или убийцы выживание и победа важнее эстетики. А чем полнее трансформация, тем глубже слияние с сущностью артефакта. А это значит, больше силы, больше способностей и свободы в их применении. Правда, риск сойти с ума и превратиться в очередное высокоранговое чудовище тоже растет, но тут главное не спешить, контролировать свое физическое и психическое состояние, и продолжать подстраивать энергию ступенька за ступенькой, только когда с этим все в порядке. «Откуда ты это знаешь?» – нахмурилась Акаме. Про то, что наша подруга, ненадолго замолчав, девушка прикрыла глаза, на что-то решаясь, Леоне, ее полное имя Леоне. «Откуда ты узнала, что она состоит в ночном рейде и про прошлого хозяина ее тайгу? Леонель ведь считался потерянным долгие сотни лет. И откуда ты знаешь, как развивать связь с тайгу? Я никогда не слышала ни о чем подобном. Насчет развития все просто. Сама придумала. Метод рабочий, не сомневайся, на пару секунд позволяю своим глазам вспыхнуть фиолетовым огнем и, подняв руку, демонстрирую ластящиеся к пальцам молнии негативной силы. Пусть и без своих сложностей с побочными эффектами там тоже не обошлось. Большего, простите, не скажу и не покажу. Вы принадлежите враждебному лагерю. И если кто-то узнает о наших одинаковых методиках развития, это может вызвать ненужные вопросы ко мне и к вам. Теперь вы знаете, что это возможно, изобретите свой подход. Единственное, не советую привлекать обладателей тайгу, не достигших хотя бы ранга воина и не обладающих устойчивой психикой, добавила я после некоторой внутренней борьбы с темной стороной своей личности, требующей избавиться от кошкоуха и хотя бы таким способом, для надежности поделившись относительно безвредными для Акаме и Булата, но убийственными для оборотня деталями. Вроде превращаясь в зверя, нужно принять его и стать им. Что до остального, то я вообще-то майор разведки, еще и вхожая во дворец. Произношу дело на недовольным тоном. Мне положено много знать, важно помахав десертной ложкой, замечаю прилипший к ней кусочек крема. Хм, непорядок. На некоторых жертвах ночного рейда были следы когтей, продолжаю, вынув теперь уже чистую ложку изо рта. Сопоставить характерные повреждения с неожиданно выскочившим когтистым тайгу-юзером – весьма несложная задача. Да и узнать Леонель, имея информацию о всех известных древних артефактах, тоже легко, крутнув фигурную полоску металла между пальцами, самодовольно усмехаюсь. В прошлый раз ты не поверила, что я смогу стать большим, чем простая убийца. Как видишь, младшая сестра усердно работала, чтобы заставить глупую старшую сестру в нее поверить. Я всегда верила, что ты талантливее меня, покачала головой Акаме, но не в то, что я сумею стать той, кто не только исполняет, но и отдает приказы. Девушка смущенно потупилась, молчаливо признавая свое поражение, и тем более, хоть как-то влиять на указы, приходящие из дворца и парламента. Видя, что мои слова неожиданно задели Акаме, которая вместо того, чтобы вернуться к разговору, начала погружаться в самоедство, я решила пока перестать развивать тему. Вместо этого, не успев договорить последнее предложение, вооружившись ножом и лопаткой, подкладываю сестре большой кусочек вкусного торта и подливаю в опустевшую чашку нового чая. Попробуй этот тортик. Мне кажется, ты его еще не ела, а я хочу угостить любимую сестру всеми своими вкусняшками, чтобы она присытилась нежной сестринской любовью и утратила интерес ко всяким там драным кошкам. Добавляю мысленно. Спасибо, тихо сказала девушка и принялась есть. Тоже следую ее примеру. Все же торт и впрямь хорош, а за время разговора ранее поглощенная пища уже успела улечься в животе, освобождая пространство для новой. Может быть, вы слышали об изменениях военных пенсий? Через некоторое время, когда вкусная еда оказала свое благотворное влияние на мою внешне холодную и сдержанную, но довольно импульсивную и ранимую внутри возлюбленную сестру, продолжила я ранее прерванную тему. Тех, что касаются коллег и отставников из армейских нижних чинов, унтеров и частично младших офицеров, они не только повысились до старых значений, что были до реформы этого жадного идиота как я, но даже еще чуть-чуть выросли. Теперь на них можно хоть как-то жить. Это я подбила Буда выступить с таким предложением, а потом обеспечила и поддержку со стороны императора, заявляю с преувеличенно гордым видом. Правда, за то, что полезла не в свое дело, меня теперь отсылают, и появляться во дворце пока что запретили. Но сколько-то тысяч людей от нищенского прозябания и поганой голодной смерти это спасло. Ненадолго прерываю свой монолог, чтобы съесть еще немного тортика. Как видишь, действуя изнутри системы, тоже можно сделать нечто хорошее. Даже такое хитрое и кровожадное чудище, как я, по лицу скользнула привычная кривая усмешка, и то смогло помочь слабым. Революция, кстати, сделала бы им только хуже. Сначала Ра придется самой стать властью, а потом найдется много иных целей, более важных, чем ненужные новому режиму калеки, беззащитные и бесполезные. Скорее, изувеченных ветеранов добьют, добавляю уже мысленно. Не зря же добрые южане, которые составляют значительную часть боевой силы революционной армии, обеспечили империю львиной долей безруких инвалидов. Сразу видно, кто с ними воевал и попал в плен. «Ты не чудовище», — опустив голову, тихонько сказал Акаме. «Прости меня еще раз, сестра». Учитывая это ее «прости», без всякой эмпатии несложно догадаться, что старшая родственница хотя бы частично, но верила тому, чем поливали отряд и меня. Чего уж, даже этого не нужно. Достаточно вспомнить тот недавний момент, когда она уже приготовилась отражать атаку подлых имперцев, устроивших засаду. Да и ранее сунутая мне под нос независимая газета, вполне себе показатель. Обидно, но Акаме можно понять. Предать прошлые идеалы и сражаться против тех, кого раньше любил и с кем дружил, гораздо легче, когда видишь в них множество реальных и выдуманных недостатков. Это помогает расчеловечить вчерашних товарищей и убивать не их, а абстрактных слепцов, глупцов, верных исполнителей приказов прогнившей верхушки и так далее. За одну встречу, даже самую плодотворную, этого не изменить. Можно показать свою обиду и заставить Акаме жалеть о неосторожных словах и поступках, можно вынудить ее извиняться. Она готова на это, я вижу. Но нужно ли? Обида – это вообще довольно-таки глупое чувство, рождающееся от несовпадения желаемого, ожидаемого и действительного. Я не творец этого мира и даже не божество, чтобы мои хотелки влияли на реальность. И не изнеженная домашняя девочка, раздувающая слезливую трагедию из любой мелочи, расходящейся с построенными в ее головке карамельными фантазиями. Наши близкие и любимые не таковы, как нам хочется, а такие, какими являются на самом деле. Об этом надо не рыдать, а принять как факт, с которым можно и нужно работать. Да, истина состоит в том, что моя сестра выросла идеалисткой, готовой убивать и умирать за свои убеждения. И это не преувеличение. Акаме действительно способна положить ради сколь безупречно прекрасной, столь ли недостижимо далекой идеи, чужой и собственную жизнь, и жизни близких. И какое бы недовольство это у меня не вызывало, вряд ли данный факт получится быстро исправить. Все-таки ей всю жизнь промывали мозги, сначала в семерке, а потом в ночном рейде, внушая, будто ради империи народного блага достаточно убивать плохих. А кто именно плох, ей, конечно, покажут умные командиры. В отличие от офицеров отряда убийц во главе с ублюдочным генералом Биллом, а потом и его последующим Маркусом, кои быстро выбили у своих подопечных все иллюзии, даже гипноиндукторы не всегда могли это исправить. С семеркой работали мягче и тоньше. Поэтому доверчивая старшая сестра действительно верила сначала в сказки своего отца и других командиров имперцев, а теперь также воспринимает истинно эти дурацкие басни начальственных борцов за свободу. Даже после того, как убедилась, что новые прекрасно непогрешимые лидеры не столь уж и невинны, а их лозунги также пропитаны ложью, она упорно убеждает себя в том, что это частности, а в целом все хорошо. Просто потому, что так проще. Во многой мудрости много печали, и наоборот. Чем меньше думаешь, тем веселее жить. Однако, несмотря на горящую в сердце сестры веру в непогрешимые идеалы их носителей, все-таки немного поблекшую моими трудами, иначе они с Булатом не пришли бы, я видела и терзающее ее сердце холод, тоску и одиночество. Возможно, сестра и сумела найти друзей в соратниках по праведной борьбе, но этого все равно недостаточно. Я люблю Акаме, а любовь в моем понимании – это не потакание своим обидам и комплексам через страдания и чрезмерный контроль любимого человека, которым, не стану кривить душой, мне бы хотелось безраздельно обладать, а наоборот – забота, поддержка, защита. Не намерение сломать об колено и уложить в прокрустово ложе своих представлений и желаний, а долгая, кропотливая работа над тем, чтобы понять близкого и в свою очередь донести собственную точку зрения до него, дабы вместе прийти к гармонии. Вероятно, я не самый хороший человек, но уж искажать светлые чувства к сестре так же, как это произошло у терзаемой наркотиками и давлением тигу, умирающей курами из манги, нет, этого мне точно не хочется. К сожалению, мы обе являемся довольно значимыми фигурами в этой игре, поэтому полностью избежать манипуляций и прочего подобного я не могла. Но там, где без этого возможно обойтись, я предпочту действовать так, как этого заслуживает моя возлюбленная сестра. Впрочем, это всего лишь слова, которые, не будучи подкрепленными действием, не стоят ничего. Я обязательно помогу Акаме стать сильнее и умнее, и в случае чего приду на выручку вне зависимости от того, кто станет у меня на пути. Революция, Сайкю, Анист, тварь меча или даже бог, ради сестры я сокрушу их всех и превращу в своих мертвых слуг. Молча пододвигаю стул вплотную к Акаме и, обняв рукой ее талию, прижимаюсь к теплому боку, положив свою голову на девичье плечо. Через секунду чувствую, как мне в макушку упирается щека сестры, а на плечи ложится ее рука. Так, под тактично приглушенные голоса Булата и Гинсея, мы и сидели, греясь в тепле прижавшихся друг к другу тела и вдыхая аромат волос самой дорогой девушки в этом холодном и жестоком мире. Может, мы обе не самые идеальные личности с заметно разнящимся мировоззрением и запачканными кровью руками, что находится по разные стороны баррикад и вообще-то на полном серьезе обдумывают убийство друг друга. И любовь наша тоже своеобразная. Но в этот невыразимо приятный момент теплоты и единения эти досадные мелочи не имели никакого смысла. Глава 11, часть 4. Как это часто бывает, прискорбно краткий, сколько бы он ни длился на самом деле, момент нашей с сестрой молчаливой идиллии оказался разрушен. Булат и Гинсей принялись на повышенных тонах обсуждать вероятность вооруженного конфликта внутри империи, что закономерным образом привлекло внимание Акаме. Парочка армейских сапогов. Все удовольствие поломали. Надо прогнать их подальше и самим отсесть в противоположный угол стола и сказать, чтобы болтали тише. Хотя эта парочка и тише, кажется, несовместимы. Болван. Повторяю. То, что грызня верхов выльется в большую драку, было понятно уже очень давно. Я еще когда тебя учил, это рассказывал. Разведка не на пустом месте стала набирать одаренных детишек, кивок в нашу сакоми сторону. Пауки чуют, чем пахнет, готовится. Вашу карманную революцию не прихлопнули в самом начале, пока она оставалась слаба, и дали ей вырасти тоже из-за этого. Одни хотят создать беспорядок, чтобы отделиться или урвать больше прав. Другие нацелились под предлогом подавления мятежа нагнуть или вообще вырезать всех этих провинциальных и столичных умников, а потом рассадить на освободившиеся места своих людей. Третьи – просто жадные до денег и власти идиоты. А на Западе на все это смотрят и только подбрасывают дровишек под наш котел, разжигая войны на границах. Явно готовит плацдарм для своего удара. В порыве чувств бывший военный хлопнул ладонью по столу. Я, пока был при чинах, пчился докричаться. Но куда там? Старый мастер нахмурился, подавляя приступ бессильной злобы и горечи. Только в отставку выпихнули. А если бы остался в столице, могли даже посадить. Или в землю закопали бы. Или назначили сбежавшим от, ха-ха, справедливого наказания преступникам, если подбился. Слыша рассуждения Гинсея, Акаме ощутимо сбавила градус расслабленности и любопытно навострила ушки. Я думал, вы, из-за возраста ушли, неловко сказал Булат и, стремясь эту неловкость скрыть, присосался к кружке с вином. «Правильно я говорил, что тебе, ученик, выше майора не прыгнуть. Не под то у тебя голова заточена. Совсем не под то», — сказал старший мужчина и тоже схватил свою кружку. «Настоящему мужику не нужны эти змеиные интриги», — провозгласил Булат, стукнув опустевшей емкостью по столу. «Ха, будто мне они нужны», — проворчал его бывший наставник, поставив на место свою. «Только кто же спрашивать-то станет?» – добавил он со вздохом и, одобрительно кивнув Булату, который по старшинству сначала стал наливать именно сенсию, начал возиться со своей трубкой. Когда вояки перешли на другую тему, Акаме чуть отстранилась, вынудив поднять голову с ее теплого плеча, и взглянув мне в глаза, спросила: «Курами, это правда, что война неизбежна? Ты ведь сама говорила, что много знаешь и даже общаешься с командующим и министрами», — вымолвила девушка таким тоном, что в ее словах явственно проступало. «Пожалуйста, убеди меня, что это неправда». «Угу, что младшей сестре не доверяют, оскорбительно подозревая в подставе. Да, я тоже предусматривала вариант внезапного нападения гостей, даже к нему подготовилась, но молча и скрытно, как уважающая себя убийца, а не как эти революционеры, то вдруг прерывают приятные обнимашки, интересуются мнением и просят в чем-то убедить. Где логика? Недовольно проворчала я мысленно, но отмалчиваться, естественно, не стала. Вздох. Думаешь, высший генерал, который дольше занимал свой пост и варился во дворце, посреди всей этой смрадной политической кухни, чем мы с тобой вместе взятые живем, знает меньше меня? Спрашиваю с легкой насмешкой. К сожалению, а может и к счастью, нам выпало жить в эпоху перемен. Внутри государства накопилось слишком много противоречий, которые нельзя решить внутрисистемными методами. По принятым правилам, поясняю, заметив в алых глазах отблеск непонимания, законы, бюрократия, кулуарные договоренности и все такое. На данный момент все это слишком переплелось, проржавело, застыло и перестало работать, как надо. Вот и начались возня и грызня, которые пока что только набирают обороты. Сюда же идет и ваше революционное движение. Перефразируя Гинсея, одни зажрались и ослабли, но все еще считают, будто велики, могучи и незаменимы. Другие мнят себя, а может и являются, сильными, но обделенными. Ну, а третьи считают, что дергают всех за ниточки и ведут к удобному им финалу. Зря, кстати. Обстановка слишком хаотична для маломальской предсказуемости. Вздохнула я и сделала глоток успевшего остыть кофе. Хм, надо бы сходить сделать нового. Да и пустые тарелки тоже не помешает убрать. Нечего разводить на столе беспорядок. Официально несуществующий отряд убийц, как и твоя элитная семерка, отчасти были задуманы, чтобы решать проблемы вне рамок законов и молчаливых договоренностей, продолжила я, поставив чашку на стол. Но ты сама знаешь, как реализовали эту вроде бы здравую идею, особенно у нас, в отряде. Я попыталась это выправить, не буду говорить как, посмотревшая на сестру Эками, услышав в ее словах звуки режущей плоть окровавленной стали и дикие крики подвергнутых пыткам жертв, и сама не захотела уточнять. Даже что-то получилось. Моя группа неплохо сработала на юге и на северо-востоке, но ситуацию в целом это не очень изменило. Слишком поздно. Даже работая отряд и семерка с самого начала, как нужно, а не бегай по поручениям всяких заигравшихся в интриги личностей, вряд ли обстановка сильно поменялась бы. Гинсей говорит, что уже лет 10, а то и 15, как стало поздно. Слишком все запуталось уже тогда, любое решение ущемляло интересы одной из групп. Смерть прошлого императора и последующие события лишь все усугубили. Так что Анист не главный виновник всех бед, а просто живое воплощение сложившейся ситуации. Ну и самый крупный игрок. Но расширенных полномочий ему не видать просто в силу того, что он не император и любой его шаг, любое решение моментально вязнет в паутине сопротивления, когда явного, а когда и скрытого. Старый мастер, который, естественно, вполне ясно слышал нашу с сестрой беседу, даже отвлекся от разговора с учеником, сначала нахмурившись, Аниста, как и Сайкю и прочих входящих в премьерскую фракцию он заслуженно не любил, а потом согласно кивнув. Собственные комментарии Миньон, впрочем, добавлять не стал, да и открывшему было рот Булату, тоже не позволил, дав знак не перебивать. Сейчас есть шанс только уменьшить количество точек напряженности и сократить число будущих жертв, продолжила я, чувствуя интерес не только со стороны сестры, но и от парочки вояк. Остановить лавину не получится. Да, мне очень хочется предотвратить гражданскую войну и подтолкнуть империю в созидательное русло. Но, увы, этого не получилось бы, даже будь я равна по силам СДС, а по влиянию, главе разведки. Необъявленная война уже идет, пусть пока она переходит в активную фазу только на окраинах. Такие дела, с мрачноватой усмешкой развожу руками. Наше движение освобождения тоже борется против угнетения простого народа. Революция свергла ни одного лорда, который издевался над людьми и забирал у них последнюю монету, и устранила множество коррумпированных чиновников. И мы тоже выступаем против развязываемых имперской верхушкой войн. Поэтому я думаю, что ты, начало было Аками агитировать меня за объединение усилий, читай, вступление в РА на правах очередной разменной фигуры, но оказалось перебито до того, как успела закончить свою мысль. А вот здесь ты, сестренка, ошибаешься, качаю поднятым вверх указательным пальцем. Региональные элиты, проигравшие внутреннюю борьбу дворяне и воители, а также магнаты из тех, которым не нравится концерн Аниста, хотят власти и ресурсов. Именно они составляют верхушку Ра и финансируют вашу борьбу. И именно они указывают на плохих лордов и чиновников, подлежащих ликвидации. Не могу сказать, что вы убираете хороших людей, многих я бы и сама с удовольствием прирезала. Проблема в том, что на их место встают такие же уроды, только отстаивающие интересы уже иной группировки. В спокойной обстановке молодых и голодных волков разотрет любой из крупных игроков, а учитывая, что относительная сытость с безопасностью лишат их поддержки надеющихся на позитивные перемены низов, то неспровергатели прогнившей верхушки – самые ярые сторонники хаоса. И, если так подумать, я тоже в их числе, с долей самокритики добавляю мысленно. Если бы не хаос и отчаянные интриги всех против всех, одну маленькую убийцу и ее скромную тайную организацию давно уже вычислили, прижали к ногтю и раздавили. Ну, или поглотили, что немногим лучше. Видя, что Аками чуть нахмурила лоб и смежила веки, а линия ее губ напряглась, обозначая готовность возразить и, возможно, обвинить меня в предвзятости, вскидываю руку в восстанавливающем жесте. Не подумай, будто я так говорю только потому, что пристрастно. Я знаю, что многие простые революционеры, командиры нижнего и среднего звена подались в бунтовщики далеко не от хорошей жизни. Понимаю, что они реально сражаются от безысходности или за веру в лучшее будущее, что совсем не желают ввергать страну в кровопролитную гражданскую войну. Ну, те, которые не перевоспитавшиеся разбойники, агенты западников и представители очень радеющих за империю южных племен. Однако те, кто сидит выше и смотрит дальше, в любом случае имеют иное мнение. Не из-за того, что они все гады и сволочи, хотя я не особо верю, что там есть хорошие люди. Просто в текущей ситуации все остальные пути ведут восстание к поражению. Никто не начинает борьбу, не рассчитывая победить, тонко улыбаюсь, делая акцент на высказанной мысли. Аками не выглядела довольной тем, что слышит, однако продолжала слушать и даже в какой-то мере обдумывать сказанное. Разумеется, на словах высокопоставленные революционеры, их спонсоры и сторонники будут яро осуждать внутренние неурядицы. Это основа политической программы любой оппозиции. Вот только на деле вожди революции приветствуют беспорядки и даже потворствуют им. Не удивлюсь, если ближе к финалу вам начнут приходить заказы, направленные на подрыв остатков порядка в стране. Например, прикажут убить главу столичной полиции, который, несмотря на все его личные недостатки, держит преступности своих подчиненных в рамках. Поддержать религиозных экстремистов, желающих огнем и мечом нести свет истинного учения. Сделать еще что-то такое же веселое. Чем хуже, тем лучше. Немного театрально развожу руками. Сестренка хмурится, но слушает, как и двое мужчин. И был бы у вас там какой-то общий лидер, продолжаю после короткой паузы, с понятной целью и единой программой достижения желаемого образа будущего, что оправдает такие средства. Но, вздох, там даже этого образа нет, кроме привычного. Разрушить плохую империю и сделать всем хорошо, конечно. Поэтому я не считаю, что изменения порядка снаружи действующих властных структур смогут привести к чему-то хорошему. Максимум, то же самое, что есть сейчас, но после долгих лет кровопролития, голода, разрухи и неурядиц. Ты опять судишь слишком предвзято и радикально, сестра, покачала головой Аками. Я знаю, что среди революционеров есть и подобные попутчики, которые используют наше движение для получения выгод. Но почему ты считаешь, что таковы все? Революционная армия уже освободила провинции на юго-востоке, и там нет таких ужасов, о которых ты мне рассказала. Ты ведь сама говорила, что на всех сторонах сражаются одинаковые люди, и тут же презрительно обвиняешь движение освобождения во всех мыслимых пороках. А ведь вы сами, то есть мы, творили чудовищные злодеяния во имя империи и ее прогнившей верхушки. Власти, которая, по твоим словам, сама собирается разжечь гражданскую войну. Революция хотя бы сражается за благую идею, поэтому мы... Я вспомнила об упомянутых Аками провинциях и мысленно хмыкнула. Конечно, там нет таких ужасов, ведь ключевой торговый узел всего региона не станет жечь и рушить ни один адекватный захватчик. Да и уровень жизни в тех местах, в отличие от иных земель Юга Империи, до сих пор страдающих от последствий вторжения Союза Южных Племен, естественно, не рухнет на самое дно, как за счет очень развитой морской торговли, так и в силу наличия богатого рыбой моря. Касаемо торговли, она, между прочим, продолжается, Несмотря на все непримиримые заявления столицы и штаба РА, управляющего мятежными провинциями, война войной, а бизнес и даруемый им гешефт – это святое, угу. Еще один небольшой штрих к портрету тех, кого я облыжно обвиняю во всех грехах. Кстати, то, как легко бунтовщики сумели отбить территорию и захватить там власть, тоже вызывает подозрение. Такое ощущение, что им попросту позволили это сделать. То есть даже по косвенным признакам видно, что как минимум часть местной верхушки вполне себе интегрирована в дурно пахнущие схемы рвущих друг друга подковерных бульдогов из дворца. Впрочем, озвучивать свои умозаключения и вступать в полемику с АКами уже по этому поводу я не спешила. Моя пламенная революционерка и без того уже разошлась, проповедуя о прекрасных целях революции, потерявшей любые берега верхушки империи, замена которой на кого угодно иного непременно сделает ситуацию лучше. Ну, доля истины в ее словах присутствует, если игнорировать несколько малозначимых фактов. Например, такой, что добровольно меняться никто не захочет. Придется лить кровь, причем принадлежащую в основном совершенно не тем, кого хочешь убрать. Да и сами претенденты на вакантные места, добравшись до финишной прямой, обязательно устроят уже собственную свару. А потом, после закрепления в управленческих креслах, эти кто угодно не только неизбежно наломают дров по незнанию и дурной инициативе, но и быстро научатся пользоваться обретенными возможностями в личных интересах. То есть для нормальной деятельности государственного аппарата после успешной революции нужно либо как-то договориться со старыми управленцами, хотя бы самыми компетентными и ключевыми, либо изначально иметь свою команду специалистов. Желательно не только для центрального правительства в столице, но и для региональных отделений. Для тех сил повстанцев, что мне известны, сие практически нереально. Поэтому я и считаю, что сразу ломать систему снаружи контрпродуктивно, особенно если есть возможность, пользуясь фактором РА, почистить ее изнутри. Относительно тихий и со стороны малозаметный дворцовый переворот, в плане потерь, в том числе управляемости госаппарата, обойдется заметно дешевле. Да, стоит признать, что данный вариант, пусть не лишен своих, достаточно многочисленных и порою трудноразрешимых, сложностей, однако, в общем и целом, он мягче и эффективнее, хоть и медленнее. И риск того, что реформы скатятся к красивым, но на самом деле ничего не решающим популистским шагам, тоже куда выше. Придется несколько первых лет очень плотно контролировать центры принятия и исполнения решений, чтобы вместо реформации не произошел откат к старой колее с парочкой новых красивых завитушек, что уничтожит последнее доверие к власти и запустит новый виток восстания обманутых низов. Успешный переворот далеко не означает общий успех. Увы, это ознаменует лишь начало долгой и утомительной работы. Но это я думаю о проблемах, а некая, не будем показывать пальцем какая, идеалистка с завидным упорством игнорировала все негативные вероятности при успехе революции снизу, считая, что пристрастная младшая сестра преувеличивает, и все сложится хорошо как-нибудь. Главное, победить, свергнув подлого Аниста и остальных. С другой стороны, преувеличиваю, это уже не наговариваю. Прогресс. Хотя затянувшийся пересказ революционных агиток, содержание коих я и так отлично помню, все-таки мои люди организовали парочку кружков любителей несения добра и справедливости посредством индивидуального террора, а также прикармливают еще с десяток, в том числе и ночной рейд, понемногу начинал раздражать. Да-да, эта кровожадная младшая сестра предвзято и радикально, под звуки пылкой речи разошедшейся старшей, фыркнул мой внутренний голос, когда спустя несколько минут монолога, АКами не показала признаков его скорого завершения. Именно я, а не одна алоглазая особа, которая сначала резала глотки мятежникам, а потом без перехода переключилась на имперцев и сейчас склоняет к этому меня. Ведь те, кто раньше были крысами и шакалами, вдруг оказались благородными львами и гордыми драконами. Лишь два цвета знаю я, черный и белый, а в моем клинке суть моя, больше ничто не образумит меня. Прозвучала в голове переделанная песня Киш, заставив внутренне улыбнуться, тем самым погасив вновь нарождающееся раздражение, которое так легко обращается в злобу. И, пожалуй, пока действительно следует остановить свои попытки вразумления, с мысленным вздохом решила я, оценив психологическое состояние собеседницы. Да и Булат, который вроде помалкивал, но до последнего времени внимательно и без восторга слушал меня, тоже почти достиг предела восприятия, за которым начинается активное отрицание. Это видно потому, как он после начала с печатями и до того, как отвлечься на разговор с наставником, с готовностью кивал на слова подруги по борьбе с режимом. Словно главный мужик всея рейда сначала слушал нечто несуразное, а потом, после смены оратора, наконец, дождался гласа разума. Благодаря вине за излишне резкую реакцию парочки на мое признание в ответственности за полученные Леони раны, которые кошка-воровка заработала далеко не в тех обстоятельствах, что озвучила перед товарищами, он не пытался возражать или тем более меня перебивать. Пока. Но если перегнуть палку, то отрицательная реакция непременно воспоследует. Никто не любит, когда его кумиров и соратников по кружку интересов поливают всяким, пусть даже и правдивым. Более того, именно правдивые аргументы встречают наибольшее эмоциональное отторжение. Возвращаясь к сестре, на самом деле ответный монолог Акаме еще не означал, что у нее это самое отрицание уже началось. Тут скорее реакция на мою не слишком-то искрываемую неприязнь к мятежникам. Разговор можно было построить и по-иному, сказав больше, и так, чтобы мне не смогли логично возразить. Но зачем? Немного предвзятая риторика служит неплохим спусковым клапаном. Пусть лучше сестра меня поругает или покритикует за пристрастность, а потом они с Булатом обдумают и обсудят сказанное, особенно нереалистичные прогнозы насчет убийства Агра и сотрудничества с религиозными экстремистами-сепаратистами, чем покивают и выкинут из головы бред, пусть и складный. В будущем, когда предсказания сбудутся, эта вспышка еще сыграет мне на руку. Акаме и Булату, как достаточно совестливым людям, при взгляде назад станет стыдно за сегодняшнее поведение, за излишне резкие слова и недоверие к моей позиции. Довольно манипулятивный подход, да, но как иначе, если я, пусть по большей части и отказалась от использования деэмпатии, продолжала пользоваться эмпатией и ускорением разума. Последнее, к слову, теперь частично работает и без сознательных усилий с моей стороны, не в сотни или даже десятки раз, но я думаю быстрее, даже не применяя технику. И да, как ни странно, но окружающие не кажутся мне тугодумами, поэтому тормозить скорость мышления, что тоже, в общем-то, несложно, не приходится. Не с моей привычкой пускать свободный ресурс сознания на параллельные процессы вроде отслеживания мимики и эмоций собеседника, визуального контроля окружающей обстановки, поверхностного сканирования с помощью духовного восприятия или даже тренировок по контролю энергии внутри тела, переживать на тему «горя от ума». Наоборот, меня скорее нервирует ограниченность сознания, не способного параллелить потоки так же непринужденно, как это делал генерал Шасов в доставшихся мне фрагментах памяти. Завидую ему белой завистью и мечтаю приблизиться к его уровню, чтобы двинуться дальше и превзойти его. Кстати, способность воспринимать духовную энергию вовне и внутри себя, а также навык чтения эмоций тоже требуют теперь меньше усилий и обладают большей четкостью. Впрочем, неважно. Главное, что в данных обстоятельствах лучше тратить незанятую делом часть вычислительных мощностей на такой вот анализ и направление беседы в нужное русло, чем поддаваться чувствам, всерьез начать ссориться с сестрой и в итоге перейти к выяснениям отношений с помощью оружия. Здесь столица, а не заброшенная церковь. Да и Булат с Гинсеем неправильно поймут. Разгромят мне тут все. А уж если призвать прапора, привязанного к яйцу на случай громкого и смертельно опасного форс-мажора. Нет уж, хватит с меня и одного столичного квартала, что разрушил этот мастер-ломастер. Тише, тише, хватит, я поняла, говорю уже вслух и успокаивающе глажу распалившуюся девушку по длинным гладким волосам и спине. Твоя злая и тенденциозная младшая сестра просто озвучила известные ей вводные. Ну, и то, как она сама стала бы действовать на месте революционных вождей. Извини, если это тебя задело, на истину не претендую. Посмотрим, как оно дальше повернется, может, моя логика неверна. И вообще, наверное, хватит говорить об этих глупостях. Посмотри на Булата и Гинсея, махнув рукой, привлекаю внимание своей милой, но слишком политизированной родственницы к парочке мужчин, под стук кружек и бульканье наливаемого алкоголя самозабвенно предающихся воспоминаниям о старых добрых деньках. Булат, что продолжал тактично помалкивать, не влезая в беседу двух сестер, услышав, что заговорили о нем, широко улыбнулся и отсалютовал нам кружкой. Гинсей тоже кивнул. «Да, извини меня, Куроми», пытаясь скрыть смущение за вновь натянутой на лицо холодноватой маской, негромко проговорила алоглазая убийца. «Мне не хочется обижать тебя еще сильнее, это все мои переживания. Слишком много новостей. Газеты, которые врут и с нашей стороны. Леоне, которая неосторожно полезла в драку, и которую ты сильно ранила, ужасно напугав всех нас. А еще твое знакомство с императором Иоаннистом. Нападки на революцию. Девушка запнулась, подбирая иные, менее резкие, и более соответствующие ее нынешней позиции слова. Все-таки я не зря распиналась, кое-что она услышала и запомнила. То есть слишком сильное раздувание наших несовершенств. Акаме ненадолго прикрыла глаза, это очень сильно сбивает с толку. Ничего, я понимаю, тоже прошу меня простить за резкость. Очень много моих друзей погибло от рук революционеров, и это частенько влияет на мои слова. Возможно, я зря обвинила ваше движение в связях с сектантами, у меня нет никаких доказательств, только подозрения. А твою подружку я не сильно ранила. Пусть докажет, что она не позорная приставка к отличному тигу, буркнула я, формально хоть и огрызнувшись, но принеся извинения, однако реально лишь закрепляя слова насчет Агры и секты Путь Мира. Пусть тренируется, а то не все такие добрые, прихлопнут. Хотя к кошке-воровке я вернулась, вероятно, зря. После откровения сестры я не желаю наглой блондинистой кошатине ничего хорошего, и это отношение нет-нет, да просачивается. Лучше обсуждать то, что вызывает положительные эмоции, вкусняшки. Да и приглашала сестру я отнюдь не только для того, чтобы спорить с ней на политические темы. Приняв решение, тут же ему следую. Но вообще, сестрица, давай не будем ссориться по пустякам. Давай лучше расскажу тебе о местных деликатесах, которые довелось попробовать в гостях у наместника Тайго и в тамошних заведениях. Предлагаю сменить тему. И после короткого кивка успокоившейся девушки начинаю свое повествование. Сладости там, конечно, своеобразные, как бы невзначай водя рукой по спине Акаме, начинаю говорить. На мой вкус в большинстве не очень сладкие, хотя занимательные и необычные тоже есть. Но рецепты мяса и рыбы тебя заинтересуют, конечно, сильнее. Тем временем пальцы злокозненной реакционерки, скользящие по девичьему телу, иногда еле касаясь самыми кончиками, а иногда практически массируя, понемногу начали оказывать эффект на свою жертву. Сестра этого не показывала, но через эмпатию я ясно чувствовала, как по ее стану постепенно растекается расслабленность и нега, а еще легкое возбуждение, хе-хе. Может, я и не массажистка, как всякие там ушасто-грудастые, но благодаря эмпатии и некоторым вещам, почерпнутым в павильоне цветов, тоже кое-что могу. Глава 12. Любовь сестер. По завершении обсуждения всех более-менее глобальных тем, а затем и просто общих для всех присутствующих, где Булат или его наставник вступали в нашу с сестрой беседу, или, наоборот, мы с Акаме вставляли свои 5 медиков в их разговор, наша четверка окончательно разбилась на пары. В смысле, мы разделились, начав общаться парами, но пока не желая рассредотачиваться по отдельным покоям, ведь еще не все съели и выпили же, просто расселись еще дальше, дабы не мешать друг другу общаться, и чтобы я не нюхала дым от трубки миньона. Заодно очистили стол от старых тарелок и принесли новые, вместе с горячим кофе и чаем.